Марк Твен сказал, что автобиография – это труд такого сорта, в котором писатель, вопреки своей воле и страстному стремлению к противоположному, представляется миру в истинном свете. «Ваша книга о Миссисипи автобиографична, не правда ли?» – спросил я. «Настолько близко к этому, насколько возможно ее написать автору, который работает одновременно над книгой и над собой. Однако, по-моему, в истинной автобиографии не удается рассказать правду о себе или избежать того, чтобы не произвести на читателей истинного впечатления о собственной персоне. Однажды я проделал эксперимент. Пригласил своего приятеля, человека правдивого до мелочей при любых обстоятельствах, человека, которому даже во сне не приснится, что он солгал, и уговорил написать собственную биографию ради нашего обоюдного развлечения. Он согласился. Из рукописи мог бы получиться внушительный том в 1/8 листа, но каким бы благонамеренным и честным человеком ни был автор, во всех мельчайших подробностях своей жизни, о которых мне было известно, на бумаге он оказался чудовищным лжецом. Ему не оставалось делать ничего другого, иначе он не написал бы ничего. Человеку вообще не свойственно рассказывать правду о себе. Тем не менее, познакомившись с чьей-то автобиографией, читатель все же получает общее представление о том, был ли автор обманщиком или порядочной личностью. В этом случае читатель походит на человека, которого поразила красота женщины, хотя сам он не запомнил ни цвета ее волос, ни очертаний рта или фигуры, и все же впечатление читателя единственно правильное. Собираетесь ли вы написать автобиографию? Если и собираюсь, она будет создана по подобию других, с самым серьезным намерением обрисовать себя гораздо лучшим человеком в каждой мелочи, которая могла бы меня дискредитировать. Как и других авторов, меня также ожидает неудача. Я не могу заставить читателя поверить во что-либо, кроме правды. Естественно, это привело к обсуждению вопроса о совести. Вот что сказал Марк Твен, и его могучие слова достойны того, чтобы их увековечить. Совесть — это помеха. И подобно ребенку. Лелейте ее, забавляйтесь с ней, потакайте прихотям. Она станет испорченной и начнет вторгаться во все ваши радости и печали. Обращайтесь с совестью так же, как со многим другим. Когда она возмущается, отшлепайте ее, будьте строги, не уступайте ей. Не позволяйте приходить поиграть с вами, когда это ей заблагорассудится, и вы воспитаете хорошую, я хочу сказать, хорошо воспитанную совесть. Иначе она испортит всю вашу жизнь. Надеюсь, что сумел призвать собственную совесть к порядку. По крайней мере, она давно не напоминает мне о себе. Пожалуй, я укротил ее чрезмерной строгостью. Убить ребенка — это жестокость. Но, несмотря на все то, что я сказал, совесть отличается от дитя многим. Возможно, и лучше, когда она мертва. Затем Марк Твен рассказал немного о своей ранней молодости, то, что считал возможным доверить незнакомцу, воспитании, а также о вечном влиянии на него примера родителей. Он словно говорил глазами, их светом, который лучился из-под густых бровей. Иногда он пересекал комнату легкими, словно у девушки, шагами для того, чтобы показать мне ту или иную книгу, или просто расхаживал, попыхивая кукурузной трубкой. Я отдал бы многое за то, чтобы набраться смелости и попросить в дар эту трубку прилавочной стоимостью в каких-то 5 центов. Я понял, почему дикари так страстно домогаются печени храбрецов, убитых в бою. Возможно, эта трубка смогла бы наделить меня хоть крохотной долей его способности читать в сердцах людей. Однако он ни разу не отложил ее в сторону на расстояние, удобное для совершения кражи.